412. Гуру. Наличие трех миров позволяет мысленно устремляться в каждый из них по желанию. Живым людям нечего устремляться в мир плотный, ибо они без того крепко привязаны к нему, но в миры тонкие и огненные стремиться полезно. Конечно, не в низшие слои надземного мира надо стремиться, ибо они ничего хорошего не дадут, но к высшим. Если устремление идет под знаком красоты, то красотою оно охранено в достаточной мере, но лучше развивать устремление к высшим мирам. Мысль о них начнет наращивать их познавание и установит с ними магнитную связь. Слишком уж невысоки объекты устремлений даже недурных людей. Поэтому рулить надо выше, чтобы пристать уже выше отправной точки. Направление утверждается мыслью. Это можно делать сознательно.